На дворе ноябрь 2022 года. Мир уже никогда не будет прежним. Изменилась наша страна, мы изменились, призма нашего восприятия изменилась, и акценты тоже сместились. Абсолютное большинство песен на данном альбоме были написаны мной до всех событий. Поэтому воспринимать посыл альбома «Мелодикламация» я бы рекомендовал через призму «А нас да среди нас». Считаю, что именно такая призма может включать в себя десятки других призм и поможет вам более масштабно воспринять альбом. Спасибо вам за пытливость ума.